Здравствуйте, добрый день. Наша тема сегодняшняя – Федор Михайлович Достоевский. Это не просто писатель, который стал явлением в истории русской словесности. Это некий рубеж в мировом сознании, потому что мир после Достоевского стал уже иным. Поскольку человек узнал о себе гораздо больше, чем он знал до сих пор, Россия о себе узнала гораздо больше, чем она это представляла до Достоевского, и мир о себе узнал тоже гораздо больше. В какой-то степени можно сказать, что Достоевский – это наш национальный архетип. Вот он как бы расшифровал генетический код России, русского человека. Он дал анализ характера русского человека и его природы, и исторической природы России, так как, пожалуй, не сделал никто из других русских писателей. И вместе с тем, это писатель очень трудный и актуальный. Вот прошли века, уже, можно сказать, века, со дня, ну, полтора века со дня смерти Достоевского. Он был как бы писателем 19 века, под его знаком прошел 20 век, и сейчас наступил 21 век, и тем не менее, те проблемы, которые волновали Достоевского и его современников, они актуализируются, они приобретают уже в наше время поразительную остроту. Почему вообще нас интересует биография гения? Надо сказать, что биография Достоевского – одна из самых трагических, драматических биографий в истории мировой литературы. Пушкин знал о своем происхождении, Лермонтов знал, Толстой знал. Достоевский почти ничего не знал, откуда он есть, поскольку его предки далекие выехали из Москвы в Великое княжество Литовское и получили имение Достоево под Пинском. Это нынешняя Белоруссия. Оттуда пошел род Достоевского. И эта территория отошла позднее по третьему разделу Польши к России. То есть можно сказать, что Достоевский гражданин России во втором поколении. Нам были хорошо известны, вот, скажем, 16 век, 17 век. А 18 век там были провалы. Загадка родословия Федора Михайловича Достоевского состоит в том, что до недавнего времени мы не знали даже имена его ближайших предков. Дед писателя принадлежал к мелкопоместной волынской шляхте. Но в 1775 году прадед писателя Григорий Гомерович Достоевский продал свою усадьбу под Ковелем и перебрался гораздо восточнее, ближе к границам Российской империи, чтобы стать провинциальным священником. Провинциальным священником и стали все его дети, в том числе и Андрей Григорьевич, дед писателя. Достоевский не знал, кто его дед. Почему не знал? Потому что отец Достоевского, он родился в тоже Войтовца, где-то в 1787 году, где дед Достоевского был униатским священником. Но мы до последнего времени не знали даже его отчество. Недавно оно было по документам установлено. В 1809 году его отец переезжает в Москву по направлению и поступает в медико-хирургическую академию. Вот этот прыжок в неизвестность из Войтовцов в Москву. Причем он порывает все связи с этим местом. Он не пишет своим родным. Это некая тайна семьи Достоевского. Почему там остались сестры, 6 сестер, остался брат родной отца Достоевского, то есть дядя Достоевского, да? Лев, священник. Он остается в Войтовцах. И никаких контактов на протяжении десятилетия не происходит. Итак, отец Достоевского обучается в медико-хирургической академии в Москве. Но посмотрите, какие это годы. 12-й год. Его студенты третьего курса застает война. И их мобилизуют, медиков третьего курса. Он получил потрясающий опыт, конечно. Когда поток раненых хлынул после Бородина в Москву, он работает в Головинском госпитале, он сопровождает госпиталь в другие, в окрестности Москвы. То есть он тыловой врач. Затем он женится на Нечаевой. Это мать Достоевского Нечаева, Мария Федоровна. Она происходит из купеческого московского рода. И в 1821 году рождается Федор Достоевский, получающий имя Федор, что означает с греческого «дар Божий». Он рождается в Мариинской больнице для бедных, где отец служит лекарем. Вот это, конечно, символическое название, потому что в метафорическом смысле все творчество Достоевского можно обозначить как «больницу для бедных». И пациенты этой больницы становятся героем его первой прозы, метафорически говоря, конечно. Когда ему исполняется 10 лет, то отец покупает имение, оно сохранилось до сих пор, это место. Это Даровое, под Москвой, недалеко от Зарайска. Это место, где Достоевский проводит свои каникулы, летние месяцы, когда он не обучается в пансионе. Он называет это незнаменитое место, Даровое, где происходят важные события в его жизни. В частности, вот встреча с мужиком Мареем, когда ему кажется, что кто-то кричит «Волк бежит!», он выбегает в поле, где пашет Марей, и Марей его успокаивает. «Какой волк? Я тебе волку не отдам!» И испачканными в земле пальцами касается вспрыгивающих губ ребенка. Вот такой символический жест. Не шестикрылый серафим, как касается его уст, а вот этот мужик своими пальцами, акт посвящения некоторый. Он потом этого мужика Мария вспоминает на каторге, как символ народного духа, как символ народа. В 37-й год, год для Достоевского роковой. Умирает мать Достоевского от чахотки. И в эти же месяцы, в это же время, они узнают о гибели Пушкина. И Достоевский говорит, что если бы мне носили траур по матери, я бы носил траур по Пушкину. Пушкин – некий идол семьи, они читают Пушкина, для них ориентир Пушкин. Они поклонники Пушкина. И с этим связана гуманитарная ориентация двух старших братьев. Вот он дружит всю жизнь с Михаилом. Он на год его старше, погодок. Михаил и Федор. Это как бы ячейка внутри семьи. Но отец... Овдовевший отец везет их в Петербург и отдает в главное инженерное училище. То есть мальчика, совершенно ориентированного на другие вещи, мальчика читающего, интересующегося литературой, хотят сделать инженером, ну, чтобы он имел верный кусок хлеба. Михаил, кстати, не поступает. Он уезжает в Ревель. Достоевский остается один. Ну вот интересная вещь. Посмотрите, замок. Михайловский замок, где помещается инженерное училище. Чем вам памятен Михайловский замок? Вы знаете, что в ночь с 11 на 12 марта 1801 года в замке был убит император Павел I. И, конечно, это легенда замка. Но вот проходит 30 лет с лишним. Достоевский пишет свой последний роман «Братья Карамазовы». И как мифы Михайловского замка аукаются в его последнем романе «Братья Карамазовы». Ведь как происходит убийство Павла? Это в какой-то степени отцеубийство, потому что император, будущий император Александр I, сын Павла, знает о том, что будет переворот. Он ложится спать, не раздеваясь. Он как бы дает добро на отцеубийство. Хотя он не хотел, конечно, смерти отца, но в России иначе власть не менялась. Только кроваво. Павла убивают. То есть и в «Братьях Карамазовых» тоже отцеубийство. Иван, уезжая в Чермашню... А Чермашня, кстати, это деревня, где был убит отец Достоевского. Это как бы символ смерти. Иван Карамазов, уезжая в Чермашню, дает сигнал, знак Смердюкову, что можно убивать. И Смердюков, как бы поняв этот знак, хотя отдается все мимически, так, при помощи мимики и жеста, убивает Федора Павловича Карамазова, отца убийства. То есть нравственная схема братьев Карамазовых поразительным образом совпадает с той нравственной схемой, по которой, ну, можно сказать так, был убит император Павел. Вот как детские впечатления... как они сказываются в конце жизни. То есть в биографии ничто не проходит даром. Все работает. Все так или иначе отражается в тексте, так или иначе. Он заканчивает инженерное училище, но уже сразу после окончания инженерного училища Достоевский пишет ранние драмы, которые до нас не дошли. «Мария Стюарт», «Борис Годунов». То есть мы знаем эти названия, да? Они уже как бы написаны. Мы не знаем, какие это драмы. Они есть у Пушкина, они есть у других писателей мировых. Но он пишет по этим мотивам эти драмы. Но они до нас не дошли. Дошел только перевод Евгения Гранде. Он перевел Бальзака. Напечатал в журнале «Репертуар и пансион». Он служит в армии. Он прапорщик. Но служит он всего около года. В 44-м году он подает в отставку, неожиданно. Вот это очень интересный момент. Достоевский – человек риска. Он всегда в жизни совершает очень рискованные движения. То есть, почему он подал в отставку? Существует много легенд. На самом деле, причиной отставки, конечно, является одно обстоятельство. То, что он в 44-м году садится за первый свой роман. То, что потом будет названо «Бедные люди». Не имея никаких литературных связей серьезных, не имея никаких напечатанных текстов, кроме перевода Гранде, он идет ва-банк, вот как он делал всю жизнь. Без средств к существованию, он садится, запирается на много месяцев и пишет этот первый текст. Причем пишет очень долго его, много раз переделывая, переписывая. Он брату пишет, что вот уже в ноябре 44-го года, что роман готов. А на самом деле роман будет готов только в мае 45-го. До 6 раз он его переписывает. Кстати, это единственный текст, который он мог так хорошо отделать. Больше у него не было таких возможностей в его дальнейшей жизни. Он как бы с колес все у него шло в журнал сразу. Я потом скажу, почему. Это вот первый такой... единственный текст, который он мог редактировать, переделывать, улучшать. Ну, вот «Бедные люди» написаны. И что происходит? Дебют Достоевского беспрецедентен. Такого не было второго дебюта в русской литературе. Этот текст он отдает Григоровичу, своему товарищу. Григорович относит его Некрасову. Ну, Григорович, Некрасов, я называю такие имена, они все молодые люди в это время. Некрасов одногодок Достоевского, ему 23 года в это время, как и Достоевскому, 23-24 года. Значит, молодой Некрасов, который еще не известен как поэт, а известен как спекулятор, я имею в виду спекулятор в смысле предприниматель, выпускающий сборники «Физиология Петербурга», «Петербургский сборник». Вот «Бедные люди» предназначаются для петербургского сборника, который готовит Некрасов. Это май месяц, белые петербургские ночи. Некрасову не хочется читать рукопись. Он говорит, ну, давай почитаем на пробу 10 страниц, посмотрим, что это такое. И Григорович начинает вслух читать «Бедные люди». И читает всю ночь. Они попеременно читали, Некрасов, Григорович. И Некрасов, не удержавшись от тех эмоций, которые его перевыполняют, бьет по рукописи и говорит, ах, чтоб его, как это он пишет, как он так сумел. Причем они рыдают, читая последние сцены, замечательное вот письмо Макара Девушкина, уезжающей Вареньке. Страшный этот текст. И они решают ночью идти разбудить Достоевского, поздравить его. Это выше сна, произносится фраза. Это выше сна, что он спит. Они приходят к Достоевскому, он сидит у окна, 4 утра, он еще не ложился спать. Он читал там Гоголя где-то с товарищами, как он пишет в воспоминаниях. И вот звонок, и два человека вбегают и заключают его в свои объятия. Он был потрясен, конечно, таким успехом, но нужно было пройти еще одну инстанцию. Это Белинский, который, конечно, давал как бы добро всем новым текстам. Это этот круг, Некрасов, Белинский, это круг отечественных записок, журнала «Отечественные записки». И вот Некрасов бегает на следующий день к Белинскому с криком «Новый Гоголь явился! Новый Гоголь!» Ну, тень Гоголя, отбрасываемая из Италии, маячит, конечно, маячит над русскими кругами литературными, кругами Петербурга, потому что Гоголь – это самый модный, если можно так столько слов назвать, писатель этого времени. Это самый большой авторитет, хотя он сам еще далеко не стар. И вот новый Гоголь явился, на что Белинский отвечает, ну, у вас Гоголи как грибы растут, отвечает Белинский скептически, но рукопись берет и запирается с ней. Ну, потрясение Белинского было не меньше. То есть Достоевский стал известен еще до дебюта, поскольку только через полгода «Бедные люди» будут напечатаны в петербургском сборнике, но уже слухи о новом писателе идут по Петербургу. Он становится знаменит до публикации первой. И вот когда появляется в январе 1946 года петербургский сборник, там напечатаны «Бедные люди», и он пишет брату в упоенной своей «Слава моя достигла апогея». Действительно, это был фурор, это был скандал в какой-то степени, но почему «Бедные люди» произвели такое впечатление на современников. Ну, что это за текст? Вот первая фраза этого романа. «Бесценная моя Варвара Алексеевна, вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, да нельзя счастлив». Эта фраза, предваряющая текст, который кончается трагически, драматически. Несчастьем, а несчастьем, конечно, несчастьем. Ну, современного читателя может, конечно, остановить некое вот такой слог, странный слог, сентиментальный слог. Но надо вспомнить, что это роман в письмах, это эпистолярный роман. В эпистолярном романе обязательно два героя. Уже это дает возможность сюжетно-композиционному параллелизму двух историй. В романе Достоевского сохранена жанровая форма эпистолярного романа. Но вместе с тем в романе есть еще дневник Вареньки Доброселовой. В этом дневнике раскрывается мир героини, раскрывается ее боль несчастной любви. Достоевский включил дневник Вареньки Доброселовой не случайно. Макар Девушкин раскрывается в переписке. Он воодушевлен любовью к Вареньке Доброселовой. Он в восхищении от поисков своего слова. Варенька Доброселова скрыта. Она таится в своем несчастье, в беде. Так Достоевский создает динамическое равновесие героев романа. Это история любви, конечно. Это история любви. История любви человека немолодого уже. Ну, там герою 46-47 лет и молодой девушки. Кстати, эта линия потом пройдет, любовь девушки и старика пройдет в многих романах. Достоевского вплоть до братьев Карамазовых. И это не любовь в таком как бы эротическом смысле, как мы привыкли воспринимать такого рода сюжет. Это любовь-жалость. Он как бы выступает как благодетель, как человек нищий сам, чиновник, переписчик, тюремный советник, выступает в качестве человека, которому нужно о ком-то заботиться, нужно куда-то пойти и о ком-то заботиться. Надо сказать, что, кстати, у самого Достоевского во втором браке разница лет будет примерно такая же, как между Макаром Девушкиным и Варенькой Доброселовой, то есть примерно 25 лет. Но почему, значит, эта тема так показалась так новой, необычной? Ведь уже была «Шинель Гоголя» напечатана, уже «Маленький человек» был введен в русскую литературу. Ну, Семен Вырин в «Станционном смотрителе», скажем. В письме брату Михаилу от 16 августа 1839 года Достоевский говорил: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Эти слова своего рода эпиграф ко всему его творчеству. О тайне человека Достоевский рассуждает и размышляет с первых своих шагов на поприще литературы. Он проникает в глубины человеческого сердца. Он видит способность человека страдать и сострадать, жертвовать собой ради других и безгранично любить. И здесь проблематика его первого романа «Бедные люди» и проблематика «Белых ночей» и «Ниточки Незвановой» и «Маленького героя». Но одновременно Достоевский видит и бездны человеческого сердца, и те страсти роковые, которые борют человека изнутри, и двойственность натуры человека. И здесь уже проблематика хозяйки и двойника. В этом паразитном и вселенном романе есть система намеков. Ведь Достоевский иногда не договаривает какие-то вещи до конца. Например, вот этот господин Быков, который женится на Вареньке в конце концов и увозит ее в степь. Там есть намек, что он и есть подлинный отец того покровского студента, в которого влюблена Варенька. Это первая его любовь. Он настоящий отец, а не покровский старик. Там есть намек, что он соблазнитель Вареньки. Что он как бы грех прикрывает этим браком. Причем он человек такой, что для чего он женится на Вареньке? Она предмет торга. Он не хочет, чтобы его, значит, имущество перешло к его родственникам. Он хочет иметь детей. То есть у него совершенно такой прагматический подход к браку с Варенькой. Она, как многие девушки Достоевского в его следующих произведениях, она предмет торга становится. Это, конечно, трагедия маленького человека. Вообще, надо сказать, что название первого сочинения Достоевского «Бедные люди» – это эпиграф ко всей его будущей прозе. Тут название «Бедные люди», конечно, перекличка с «Бедной Лизой», конечно, с «Бедной Лизой Карамзина», но тут еще другое есть. «Бедные люди» – это вздох мировой скорби обо всем человеке, как о слабом существе, как о несчастном существе, а не только горевание об отсутствии вещественных благ. «Бедные люди», можно и так сказать. Не «бедные люди», а «бедные люди», «несчастные люди». И вот переписка Макара Девушкина и Вареньки Доброселова – это первая попытка явить в литературе самосознание маленького человека. В литературном отношении, конечно, это интересно. Следующие произведения Достоевского не произвели такого впечатления. «Двойник», «Хозяйка», «Неточка Незваного», «Белые ночи» – это все интересные тексты, но они разочаровали современников. Белинский, умирая, написал такую фразу, который был в восторге от бедных людей, который всячески их пропагандировал и защищал в печати. Он написал: «Ну, надулись мы, брат, с Достоевским гением, надулись, то есть ошиблись». Умирая, но первое впечатление, как и первая любовь, оказывается наиболее верным. Он же сказал: «Белинский, идите, и вы будете великим писателем, оставайтесь верным своему таланту». И вот эти годы, 48-й год, 49-й, Достоевский примыкает к кружку Петрашевцев. Это кружок молодых социалистов, которые читают Фурье, которые мечтают о пересоздании общественного строя. Но это довольно мирная организация. Достоевский потом сказал: целый заговор пропал, пропавший заговор. Какой заговор? На самом деле он входил в семерку Спешнева. Там была такая семерка, кружок внутри общества петрашевцев. Гораздо более радикальное, чем само общество. И они пытались создать подпольную типографию. Совершенно безумная затея. Представьте, Петербург 49-го года, подпольная типография. Еще Герцен появится со своей вольной печатью только через несколько лет за границей, а тут в России. И попытка была почти доведена до конца, но этот сюжет на следствии был замят. Он не фигурировал на следствии, поскольку там были замешаны люди высокопоставленных очень чиновников, сыновья и родственники. И этот сюжет был изъят из дела. И поэтому он так говорит: пропавший заговор, заговор царя пропал. А формальным обвинением Достоевскому было письмо, чтение вслух на кружке Петрашевского, письмо Белинского Гоголю. Вот то письмо, которое вы проходите сейчас по школьной программе. Громокипящее письмо, конечно, где Белинский обвиняет Гоголя во многих грехах и очень резкое по социальному своему тону, по обличительному тону. Он читает вслух, но это не та вина, за которую полагается смертная казнь. Тем не менее, 21 человек, проходивших по этому делу, были приговорены к смертной казни. Ну, поразительный, конечно, приговор. С чем он связан? Он связан с тем, что в Европе революция. Во Франции, в Германии. И Николай I, император, хочет пугнуть вот те круги, которые могут стать оппозиционными в России. Напугать. И этот страшный приговор, конечно, дан для страстки. И вот самое важное событие в жизни Достоевского. После 8 месяцев тюремного заключения, одиночки в крепости, в Алексеевском Равелине крепости, где он остается один наедине с самим собой. И он человек болезненный, человек крайне нервный. Вот эти 8 месяцев думает о себе и о мире. Я думаю, что духовный переворот, который с ним совершился, начался не на каторге, а именно в эти месяцы одиночного заключения, когда он мог оценить свое отношение к миру, себя и так далее. Но почему он еще влечется к этому заговору? Только ли по политическим симпатиям к идеям утопического социализма? Нет, конечно. Я думаю, что здесь была еще одна тайная подспудная причина. Вот смотрите, после «Бедных людей» можно заметить некую пробуксовку в его творчестве. И я думаю, что его творчество уже самого его не удовлетворяет. Ему нужен какой-то внешний опыт. Вот участие его в пропавшем заговоре – это подсознательное влечение к катастрофе, попытка переменить судьбу и обрести новый жизненный опыт. Конечно, он не мечтал о каторге. Естественно, он не мечтал ни о каторге, ни о эшафоте. И вот 22 декабря 1849 года их всех выводят на Семеновский плац. Одевают в белые смертные рубахи и читают им приговор к смертной казни. И вот эти минуты, которые он провел на эшафоте, это рубеж в его жизни. Это самое большое потрясение в его жизни. Можно сказать, что это единственный писатель, который пережил свою смерть. Ведь помните эпиграф к братьям Карамазовым из Евангелия от Иоанна? «Истинно, истинно говорю вам, что если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Вот он и есть то зерно. Он умирает как бы на эшафоте. Как бы умирает, потому что он думал в течение там... Он стоял примерно 45 минут на эшафоте, думая, что его казнят. И 45 минут продолжалась его знаменитая пушкинская речь в конце жизни. Вот начало и конец как бы совпадают по времени произнесения, по времени пребывания у смерти и у славы. И потом этот сценарий, не предусмотренный никакими законами, сценарий осуществился. Первые три человека были привязаны к столбам, уже были подняты ружья, оставалась только команда «Пли». Достоевский стоял во второй тройке, думая, что сейчас... Вот жизнь кончится, и все это замечательно написано, конечно, эти переживания в «Идиоте», где есть рассказ человека, приговоренного к смертной казни, который Мышкин воспроизводит. Это все автобиографические впечатления, которые потом скажутся в его прозе. Стояние на эшафоте в ожидании расстрела дало Достоевскому ощущение бесконечной ценности жизни. В письме брату Михаилу, написанном в тот же день, он пишет: «Жизнь – дар, жизнь – счастье. Каждая минута могла бы быть веком счастья. Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Каторга стала для Достоевского испытанием, но и воспитанием. В страшных нечеловеческих условиях он сумел сохранить веру в людей. Он сумел сохранить нравственный облик. И главное, он научился видеть в каждом человеке, даже самым пропащим, самым забвенным, самым страшным преступнике, как бы низко и глубоко он ни пал, он научился увидеть образ Божий». И вот объявляют помилование, он получает на самом деле 4 года каторги, и потом рядовым в сибирские линейные батальоны. Эти 4 года описаны в записках из «Мертвого дома». Каторга, конечно, тоже переломный момент. 4 года в общем бараке, 4 года несвободы. И каторга – это не только источник страдания для Достоевского, но и школа жизни. Как он потом считал, это точка его соприкосновения с народом, где он увидел характеры, где он увидел и бандитов, и людей очень сильных, сильной воли, людей, которые, в общем, многому ему научили, и которые показали ему ту жизнь, которую он никогда бы не узнал, будучи в Петербурге или в Москве. Это опыт, которого не имел ни один русский писатель. Этот опыт, конечно, сказался. Но вот он выходит с каторги, он проводит несколько лет в Семипалатинске, будучи солдатом. Там он женится первый раз на Марии Дмитриевне Исаевой. Это не очень удачный был брак, но он ее любил. Достаточно драматический сюжет его брака был. И потом ее образ вошел в некоторые произведения, в частности, вот образ Катерины Ивановны в «Преступлении и наказании». Это очень похоже на черты, на те черты, которыми обладала Мария Дмитриевна. Вот истеричность некоторая, экзальтация, это, конечно... И чехотка, которая была у Марии Дмитриевны, от которой она умерла в 60-е годы, уже в 64-м году. Это все черты, связанные с первой женой, с первым браком. И вот в 59-м году он возвращается в Россию. Он получает помилование, как бы его производят, не помилование, фактически его производят в офицеры. Он подает в отставку, возвращается в Россию. Необходим второй дебют. 10 лет его не было в литературе. За это время появился Толстой. Взошли многие звезды русской словесности. Его уже достаточно забыли. Нужен второй дебют. И вот этот второй дебют совершается в начале 60-х годов, когда он возвращается в Петербург И начинается новый этап его жизни, о котором я скажу уже в следующий раз.